Звукобука представляет. Джек Вэнс. Планета Салвина. Исключение неизвестных величин. 1. Профессор Джейсон Генч, профессор Виктор Казьмин, доктор Лоуренс Дрю и 24 других не менее именитых ученых спустились один за другим по трапу звездолета, чтобы взглянуть сверху на равнину Салвина. Удивленное бормотание мало-помалу затихло, неуместные остроумные замечания не находили отклика. Профессор Генч покосился на профессора Казьмина и заметил направленный на него ничего не выражающий взгляд Казьмина. Генч поспешно отвел глаза. «Деревенщина, невоспитанный верблюд», — подумал Генч. «Выскочка, пустоголовый нахал», — подумал Казьмин. Каждый из них пожелал, чтобы другой находился на Земле на расстоянии 1204 или 1205 световых лет. Первым человеком, ступившим на равнину Салвина, был Джеймс Салвин, озлобленный ирландский националист, превратившийся в космического бродягу. В мемуарах Салвин писал: «Сказать, что я был потрясен, изумлен, ошеломлен, все равно, что сказать «океан мокрый». О да, это одинокое место». Такое далекое, такое темное и холодное, и тем самым еще более таинственное. Я провел там 3 дня и 2 ночи, фотографируя и размышляя об истории, обо всех историях Вселенной. Что здесь случилось так давно? Что привело сюда этих странных существ, осужденных на смерть? Я чувствовал, что меня преследуют призраки. Мне пришлось улететь». Салвин привез фотографии на Землю. Его открытие восхваляли как исключительное важнейшее событие в человеческой истории. Любопытство публики возросло до головокружительного возбуждения. Возникла ярчайшая картина космической драмы. Тайна, трагедия, катастрофа. В такой горячечной атмосфере сформировали комиссию по предварительному обследованию планеты Салвина. Комиссии поручили провести краткосрочные изыскания, на основе которых можно было бы развернуть полномасштабную программу исследований. Никто не позаботился указать на тот факт, что в функции профессора Виктора Казьмина, специалиста в области сравнительной лингвистики, и профессора Джейсона Генча, филолога, частично совпадали. Директором комиссии назначили доктора Лоуренса Дрю, стипендиата, исследователя кафедры математической философии Видморского института, снисходительного, слегка иронически настроенного джентльмена, квалификация которого, на первый взгляд, не совсем соответствовала порученным ему обязанностям руководителя, вынужденного контролировать личные взаимоотношения других членов комиссии. Сопровождаемые 4 грузовыми транспортными кораблями, перевозившими персонал, материалы и оборудование, необходимые для строительства постоянной базы, комиссия покинула Землю в полном составе. 2. В своих воспоминаниях Салвин преуменьшал пустынное одиночество, царившее на равнине, названной его именем. Местное солнце, белый карлик, испускало бледное сияние, лишь в 2 или 3 раза превосходившее по интенсивности лунный свет на Земле. С севера и с востока равнину окаймляли базальтовые утесы. В 1,5 километрах от основания утесов находился первый из 7 потерпевших крушение космических кораблей. Сплющенный цилиндр из черного и белого металла 73 метра длиной и 31 метр в диаметре. Всего насчитывалось 5 подобных цилиндрических корпусов. Внутри кораблей и снаружи, идеально сохранившиеся в разряженной атмосфере холодного азота, лежали тела приземистых бледных существ почти человеческого роста, с 4 руками, каждая из которых заканчивалась 2 тонкими длинными пальцами. Другие 2 корабля неземной расы, в 3 раза длиннее и в 2 раза шире черно-белых цилиндров, были спроектированы и построены с размахом, свидетельствовавшим, по-видимому, о стремлении придать им некое бросающееся в глаза великолепие. Большой пурпурный корабль, как его прозвали земляне, был почти не поврежден, если не считать глубокой продольной пробоины в верхней части корпуса. Большой голубой корабль врезался носом в поверхность равнины и остался в положении неустойчивого равновесия. Казалось, достаточно было к нему прикоснуться, чтобы он обрушился на бок. Оба крупных корабля, большой пурпурный и большой голубой, отличались эксцентричной, утонченной, капризной конструкцией, подразумевавшей стремление к достижению каких-то эстетических целей или аналогичных характеристик. Эти звездолеты когда-то обслуживали высокие, стройные и сине-черные существа со множеством роговидных выростов на головах и с деликатными узкими лицами, полуприкрытыми пучками волос. Этих земляне прозвали шершнями, а их бледных врагов – моржами, хотя такие прозвища и в том, и в другом случае мало соответствовали внешности инопланетян. С первого взгляда становилось ясно, что на равнине Салвина некогда разыгралась ужасная битва между двумя расами звездоплавателей. При этом каждый из членов комиссии, разумеется, задавал себе три вопроса. Откуда прилетели эти существа? Сколько времени прошло с тех пор, как они здесь воевали? Чем технология шершней и моржей отличалась от земной? Никто не мог сразу ответить на первый вопрос. У звезды Салвина не было других планет. Судя по отложениям метеоритной пыли на корпусах погибших кораблей, можно было предположить, что битва двух рас на равнине имела место примерно 50 тысяч лет тому назад. Впоследствии более тщательные измерения позволили уточнить эту цифру. Прошло 62 тысячи лет. Третий вопрос вызывал больше затруднений, чем второй. В некоторых отношениях шершни, моржи и люди пришли различными путями к одним и тем же результатам. В других отношениях сравнение оказалось невозможным. По поводу того, как разворачивалась битва, высказывались всевозможные предположения. Согласно самой популярной теории, корабли моржей спустились на равнину Салвина и нашли на ней приземлившиеся раньше большой пурпурный и большой голубой звездолеты. Большой голубой успел взлететь метров на 800, после чего был подбит и упал на равнину носом вниз. Большому пурпурному нанесли смертельную рану в спину. Ему не удалось подняться с поверхности. Возможно, в бою участвовали другие корабли. Ничто не позволяло об этом судить. Тем или иным образом были уничтожены 5 звездолетов моржей. 3. Земные корабли совершили посадку на пологой возвышенности к юго-востоку от поля битвы, там, где первоначально приземлился Джеймс Салвин. Члены комиссии вышли на поверхность в скафандрах и спустились к ближайшему звездолету моржей. Его стали называть «Моржом Ди». Звезда Салвина висела низко над горизонтом, озаряя пейзаж мрачным бледным заревом и отбрасывая длинные черные тени на равнину цвета замазки. Специалисты изучали полуразвалившийся звездолет и перекрученные тела моржей, пока звезда Салвина не скрылась за горизонтом. На равнину мгновенно опустилась тьма, и члены комиссии, часто оглядываясь, вернулись в свой корабль. После ужина доктор Дрю обратился к группе ученых. «Мы занимаемся предварительными изысканиями. Вынужден об этом напомнить, потому что все мы исследователи. Мы хотим все знать. Планирование исследований интересует нас меньше, чем исследования как таковые. Нам придется, однако, ограничивать себя. Большинство из вас проведет еще много лет, изучая эти погибшие звездолеты. Мне самому, увы, формалисту-математику-теоретику, такая возможность не представится. Тем не менее, я позволю себе забыть на какое-то время о моих личных проблемах. Пока что мы обязаны смириться с нашим неведением. Тайна останется тайной, если, конечно, профессор Генч или профессор Казьмин не смогут сразу расшифровать один из неземных языков». Доктор Дрю усмехнулся, он попробовал пошутить. Заметив, однако, полные подозрения взгляды, которыми обменялись Генч и Казьмин, он решил, что его замечание оказалось довольно-таки бестактным. «На протяжении первой пары дней предлагаю произвести общий обзор артефактов, чтобы сориентироваться. Торопиться нам в сущности некуда, мы можем делать свое дело без напряжения, пытаясь представить себе ситуацию в широкой перспективе. И умоляю всех присутствующих, будьте осторожны с большим голубым кораблем, он выглядит так, будто готов свалиться в любой момент». Профессор Генч скорбно усмехнулся. Тощий и длинноногий, как сорокопут, с костлявым несимметричным лицом и крутым высоким лбом, он обвел окружающих гневным взором черных глаз. «Нам некогда торопиться, как же!» — подумал он. «Шутки шутить изволите!» «Без напряжения, как бы не так!» — подумал Казьмин, его губы язвительно покривились. «Как можно спокойно заниматься своим делом, когда под ногами путается никому не нужный Генч? Тьфу!» В отличие от Генча, Казьмин был человек грузный, почти растолстевший, с большим бледным лицом и ежиком волос соломенного оттенка. У него были широкие скулы и узкий покатый лоб. Так же, как Генч, Казьмин не пытался производить на других приятное впечатление. Генч, пожалуй, был общительнее Казьмина, но его подход к любой ситуации, социальной и профессиональной, обычно отличался резкостью и педантичностью. «Я должен быстро продемонстрировать блестящие результаты», — решил Генч. «Нужно поставить Казьмина на место». «В конечном счете кто-то должен будет возглавить лингвистическую программу», — размышлял Казьмин. «Кто, как не специалист по сравнительной лингвистике?» Директор Дрю завершил выступление. «Вряд ли следует напоминать присутствующим о необходимости соблюдать осторожность. Будьте особенно внимательны к тому, что у вас под ногами, и не заходите в тесные замкнутые помещения. Разумеется, все мы будем в скафандрах. Перед выходом из корабля проверяйте регенераторы и уровни энергии. Следите за тем, чтобы ваши каналы связи были постоянно включены. Еще одно. Постарайтесь по возможности не изменять существующие условия. Нам предстоит выполнить титаническую работу. Нет никакого смысла поспешно набрасываться на нее и пробовать то одно, то другое, не разобравшись предварительно, с чем мы имеем дело. Что ж, позвольте мне пожелать всем спокойной ночи. Завтра мы возьмемся за дело, засучив рукава». 4. Исследователи вышли на безжизненную поверхность равнины и направились к потерпевшим крушение звездолетам. Ближе всех был черно-белый корабль «Морж-Ди», измятый, разломанный, окруженный россыпью бледных трупов. Металлурги прикасались анализаторами к различным участкам корпуса и компонентам оборудования, определяя состав сплавов. Биологи осматривали тела инопланетян. Физики и технологи заглядывали в двигательные отсеки, поражаясь незнакомым принципам и конструкциям, применявшимся неземной расой. Проходя рядом с корпусом звездолета, Генч заметил волокнистую белую полоску, покрытую рядами причудливых пятнышек. Как только он поднял полоску, хрупкую от многотысячелетнего воздействия холода и космических лучей, она рассыпалась в прах. Заметивший это Казьмин неодобрительно покачал головой. «Именно таким образом не следует обращаться с артефактами», — пожурил он Генча. «Теперь ценная информация потеряна навсегда». Зубы Генча слегка обнажились. «Это очевидно. Так как я несу всю ответственность за допущенный промах, вам незачем беспокоиться, выражая сомнения или упреки». Казьмин проигнорировал замечание Генча так, как если бы тот ничего не сказал. «В дальнейшем, будьте добры, не перемещайте и не берите в руки важные находки, не проконсультировавшись предварительно со мной». Генч смерил коллегу, уничтожающий презрительным взглядом. «Насколько я понимаю, ваша задача заключается в сравнении языков после того, как я их расшифрую. Таким образом, пока что вы можете беззаботно удовлетворять любопытство, не выполняя никаких существенных обязанностей». Казьмин не позаботился опровергнуть утверждение Генча. «Пожалуйста, больше не уничтожайте никакие данные. Ваша небрежность привела к разрушению артефакта. Советуйтесь со мной, прежде чем вы прикоснетесь к чему-нибудь еще». С этими словами Казьмин направился по равнине к большому пурпурному звездолету. Шипя сквозь зубы, Генч поколебался несколько секунд, после чего поспешил вслед за коллегой. Оставленный без присмотра Казьмин мог наломать дров. «В эту игру могут играть двое», — говорил себе Генч. Многие исследователи уже окружили огромный, почти неповрежденный большой пурпурный корабль, монументально возвышавшийся над равниной Салвина. Корпус звездолета состоял из шершавого сиреневого вещества, его горизонтально опоясывали 4 полосы корродировавшего металла, по всей видимости относившиеся к приводной системе. О древности корабля свидетельствовали только слегка припорошенные пылью и кристаллами замерзшего газа поверхности. Исследователи прохаживались вокруг звездолета, его люки были герметично закрыты. Судя по всему, проникнуть внутрь можно было только через пробоину в носовой части. Металлург нашел наружную лестницу, приваренную к корпусу, и проверил прочность ее ступенек. Они показались вполне надежными. Все наблюдали за тем, как он поднимался по этой лестнице к разрыву в обшивке корабля. Добравшись до него, он весело махнул рукой собравшимся внизу и скрылся в пробоине. Генч из-под тишка косился на Казмина, неприязненно разглядывавшего металлические поручни. Генч промаршировал к лестнице и стал подниматься. Казмин вздрогнул так, словно его ужалила оса. Поморщившись, он тоже сделал шаг вперед и поставил ступню на первую ступеньку. Директор Дрю поспешил призвать его к осторожности. «Лучше не рисковать, профессор Казмин. Кто знает, что может случиться? Я поручу техникам открыть люк, и все мы сможем безопасно пройти внутрь. Мы же никуда не спешим, не правда ли?» «Конечно, вы никуда не спешите», — думал Казмин. «А пока вы бродите вокруг да около, это лингвистическое насекомое будет копошиться внутри, приписывая все лучшие находки себе в заслугу». Действительно, таково было намерение Генча. Включив фонарь на шлеме скафандра и пробравшись внутрь через разрыв в корпусе, он оказался в чудесном окружении форм и цветов, которые можно было бы назвать причудливыми, хотя это слово недостаточно отражало сущность возникавшего впечатления. Некоторые функциональные детали напоминали устройства земных кораблей, но они были странно искажены и по ближайшем рассмотрении отличались неожиданными пропорциональными соотношениями. «Естественно, этого следовало ожидать», — говорил себе Генч. «Мы приспосабливаем окружающую среду к нашим потребностям, длине человеческого шага и протянутой руки, чувствительности сетчатки наших глаз и ко многим другим характеристикам. Неземные расы, конечно, применяют те же принципы на свой лад. Исключительно любопытно, подозревая, что длительное пребывание человека внутри этого звездолета способно привести к серьезным психическим расстройствам, если не к безумию». Генч с огромным интересом рассматривал и сине-черные тела шершней, разбросанные по коридорам корабля. Там, где на них не осаждалась пыль, их хитиновые поверхности все еще блестели. «Как долго эти трупы могли бы оставаться в целости и сохранности?» — спрашивал себя Генч. «Вечно? Почему нет? При температуре в 100 градусов по шкале Кельвина и в атмосфере инертного газа трудно было представить себе какие-либо изменения, за исключением вызванных воздействием космических лучей». Но пора было приступать к работе. Для гипотетических размышлений не было времени. Он опередил нерешительного Казмина и теперь намеревался максимально использовать это преимущество. Одно обстоятельство внушало оптимизм. В корабле шершней наблюдалось изобилие образцов письменности. Всюду были знаки, таблички и надписи с зазубренными пересекающимися кривыми, на расшифровку которых с первого взгляда не было никакой надежды. Генча это скорее радовало, нежели огорчало. Предстояло решить трудную задачу, но определение с помощью компьютеров, распознающих закономерности, ключевых терминов и корреляций в процессе анализа контекста использования символов, каковой анализ и являлся основным вкладом расшифровщика, позволяло мало-помалу осмысливать незнакомый язык. Кроме того, в звездолете такого объема вполне могли содержаться не только библиотека, но и различные ведомости, перечни инвентаря и руководство по техническому обслуживанию тех или иных механизмов, неисчерпаемое богатство материалов. Генч предвидел, что его основной проблемой будет не расшифровка неземных языков, а вмешательство профессора Казмина. Генч раздраженно покачал головой. Чертовски неприятная ситуация. Нужно было поговорить об этом с директором Дрю. Возможно, Казмину можно поручить какую-нибудь другую работу. Составление переписи материалов, подлежавших отправке на Землю, или что-нибудь в этом роде. Генч бродил по коридорам звездолета на разных уровнях, пытаясь найти основное хранилище письменных материалов или, на худой конец, центр управления. Но в архитектуре корабля «Шершней» трудно было разобраться, и поначалу Генч не добился успеха. Расхаживая взад и вперед, в конце концов он оказался в чем-то вроде трюма, содержавшего штабели ящиков и коробок, после чего спустился по наклонной эстакаде на нижний уровень корабля в вестибюль перед входным люком. Люк к тому времени уже вскрыли. Ученые и техники входили и выходили. Генч с отвращением остановился и вернулся тем путем, которым пришел. Через трюм, по коридорам, вверх и вниз по наклонным переходам. Ему стали встречаться другие члены комиссии, и он ускорил шаги, настолько, что коллеги оборачивались, удивленно провожая глазами его торопливо шагающую фигуру. Наконец Генч зашел в помещение, служившее центром управления, хотя оно ни в малейшей степени не напоминало рубку управления земного корабля. По сути дела, Генч уже заглядывал сюда раньше, но сперва не распознал функцию отсека. Профессор Казьмин был тут как тут. Покосившись на Генча, он продолжил осмотр предмета, выглядевшего как увесистая книга. Генч возмущенно подошел к коллеге. «Профессор Казьмин, я предпочел бы, чтобы вы не брали в руки и не перемещали источники информации, так как контекст, в котором они найдены, может иметь существенное значение». Казьмин невозмутимо взглянул на Генча и возобновил изучение книги. «Пожалуйста, будьте исключительно осторожны», — не успокаивался Генч. «Если небрежное обращение приведет к повреждению каких-либо материалов, вы же понимаете, что они незаменимы». Генч приблизился еще на шаг. Казьмин слегка подвинулся и при этом умудрился занять такое положение, что его обширный зад почти уперся в Генча и загородил проход. Генч уставился в спину коллеги, после чего развернулся и вышел, с трудом сдерживая ярость. Он нашел директора Дрю. «Директор, могу ли я с вами поговорить?» «Разумеется». «Боюсь, что моим исследованиям и успеху всей программы перевода неземных языков в целом препятствует поведение профессора Казьмина. Он настойчиво вмешивается в мою работу, не относящуюся к его специальности. Сожалею, что мне приходится беспокоить вас такими жалобами, но я считаю, что решительные действия с вашей стороны во многом способствовали бы успешной расшифровке текстов». Директор Дрю вздохнул. «Профессор Казьмин предъявил мне сходные претензии. Придется что-нибудь сделать. Где он сейчас?» «В рубке управления перелистывает страницы важнейшего объекта исследований так, как будто это выброшенный старый журнал». Дрю и Генч направились к центру управления. По пути Генч говорил. «Предлагаю поручить профессору Казьмину какие-нибудь административные обязанности. Регистрацию данных, составление указателей, компиляцию материалов, что-нибудь в таком роде. Пока программа перевода не продвинется настолько, что он сможет применить свои профессиональные навыки. А в данный момент, ха-ха, еще нет языков, которые он мог бы сравнивать». Дрю не высказал никаких замечаний. В центре управления они нашли Казьмина, все еще погруженного в просмотр книги. «Что у вас в руках?» — спросил Дрю. «Исключительно важная находка, по всей видимости. Возможно, я проявляю чрезмерный оптимизм. Это словарь или разговорник, справочник, устанавливающий соответствие между языками двух рас». «В таком случае», — заявил Генч, — «я должен немедленно получить его в свое распоряжение». Дрю глубоко вздохнул. «Господа, по меньшей мере временно придется разделить ваши обязанности таким образом, чтобы ни вам, профессор Казьмин, ни вам, профессор Генч, ничто не мешало работать. Мы изучаем две расы. Профессор Казьмин, какая из них вызывает у вас наибольший интерес?» «Трудно сказать», — проворчал Казьмин. «Я еще не знаком ни с одной из них в достаточной степени». «Как насчет вас, профессор Генч?» Не сводя глаз с книги в руках Казьмина, Генч ответил. «Прежде всего я хотел бы уделить внимание записям, содержащимся в этом звездолете. Хотя, естественно, когда область исследований расширится, и я выберу помощников, я намерен посвятить не меньше внимания текстам, найденным в других кораблях». «Еще чего!» — воскликнул Казьмин с выразительностью, которую он редко себе позволял. «Прежде всего, я буду работать на этом корабле. Это удобнее. С другой стороны, я хотел бы проследить за тем, чтобы с материалами, обнаруженными в других звездолетах, обращались компетентно. Я уже сообщил о потере одной незаменимой записи». Дрю кивнул. «Возникает впечатление, что достижение соглашения в данном случае невозможно, а о сотрудничестве и речи не может быть. Очень хорошо». Он поднял с пола небольшой металлический диск. «Допустим, что это монета. Назовем сторону с двумя засечками орлом, а другую сторону решкой. Профессор Генч, будьте добры, выберите орла или решку, когда я подброшу диск. Если вы сделаете правильный выбор, вы сможете сосредоточить исследования в двух больших кораблях». Он подбросил диск. «Орел!» — объявил Генч. «Диск упал решкой вверх», — сказал Дрю. «Профессор Генч, вы займетесь изучением пяти черно-белых звездолетов. Профессор Казьмин, вы несете ответственность за обследование двух больших кораблей. Таким образом, ваши обязанности будут справедливо распределены, и ни один из вас не будет мешать другому». Казьмин издал неопределенный гортанный звук. Генч нахмурился и прикусил губу. Ни тот, ни другой не были удовлетворены принятым решением. Если бы каждый из них изучал только половину обнаруженных материалов, мог потребоваться третий специалист, наблюдающий за работой двух профессоров и координирующий ее. Дрю напомнил. «Вам обоим следует иметь в виду, что мы участвуем в предварительной обзорной экспедиции. От вас требуются рекомендации, относящиеся к тому, как следует проводить дальнейшие исследования, но не исследования как таковые». Казмин вернулся к изучению найденного им справочника. Генч воздел руки к потолку и возмущенно удалился. 5. По всей видимости, на планете Салвина наступило лето. Звезда Салвина всходила на юго-востоке, как блестящая монета, поднималась по пологой диагонали на черный северный небосклон, после чего опускалась по такой же диагонали на юго-запад, а черные тени соответствующим образом перемещались вокруг корпусов мертвых кораблей. Тем временем строительные бригады возвели пару многогранных прозрачных куполов, и члены комиссии переехали в более комфортабельные жилища. Вечером четвертого дня, когда звезда Салвина уже прикоснулась к краю равнины, доктор Дрю собрал всех коллег. «Думаю, мы уже успели более или менее разобраться в ситуации», — сказал он. «Сам я главным образом бродил туда-сюда и почти ничего не делал. Боюсь, что, по сути дела, я лишний человек в этой экспедиции. Что ж, как я уже говорил раньше, не будем обсуждать мои личные проблемы и опасения. Что нам удалось узнать? Судя по всему, специалисты согласны с тем, что обе неземные расы были более развиты в техническом отношении, чем современное человечество, хотя этот вывод может оказаться всего лишь интуитивной догадкой. О том, как соотносились их цивилизации между собой, мы еще даже не догадываемся. Но подведем итоги, оценим результаты проделанной работы». Физики выразили изумление тем фактом, что три расы – человечество, моржи и шершни – решили проблему межзвездных полетов на основе радикально различных подходов. Химики высказывали предположения по поводу того, какими атмосферами дышали шершни и моржи, а также рассказывали о некоторых новых сплавах и соединениях металлов, обнаруженных в кораблях. Инженеры не могли похвастаться особыми успехами, так как неортодоксальные неземные системы с трудом поддавались анализу, который нельзя было бы немедленно подвергнуть сомнению, как недостаточно компетентный. Биохимики также не могли с уверенностью утверждать, что они определили метаболические процессы шершней или моржей. Дрю предложил лингвистам высказать свои мнения о языках инопланетян и о возможности их перевода. Профессор Генч поднялся на ноги и прокашлялся, чтобы ответить, но тут же услышал ненавистный голос профессора Казмина, раздавшийся из другого угла помещения. «Пока что, — сказал Казмин, — я не уделял особого внимания языку или письменности моржей. Профессор Хайдман и доктор Миллер сообщили мне, что у шершни не было голосовых связок или эквивалентных им органов. Судя по всему, они производили звуки посредством трения ороговевших хитиновых органов, находившихся за резонирующей мембраной. Предполагается, что их речь звучала примерно так, как звучит дешевая скрипка, на которой пиликает ребенок-дебил». Профессор Казмин вкрадчиво усмехнулся, что с ним случалось редко. «Их письменность соотносится с таким механизмом речи, так же, как человеческая письменность соотносится с нашим произношением. Другими словами, вибрирующий колеблющийся скрежет шершня записывается вибрирующий колеблющийся кривой. Расшифровать такой язык трудно, но, конечно, возможно. Кроме того, мне удалось найти чрезвычайно важный документ – сборник или словарь пиктограмм моржей, эквивалентных элементам письменности шершней, что, кстати сказать, свидетельствует о необходимости поручить перевод обоих языков одному специалисту, причем я подготовлю план выполнения этой работы. Приветствую вклад всех и каждого. Если кто-нибудь заметит очевидное соответствие между идеей и символом, пожалуйста, обратите мое внимание на это обстоятельство. Я доверил профессору Генчу предварительное общее ознакомление с кораблями моржей, но еще не рассматривал полученные им результаты». Казмин говорил еще несколько минут, после чего директор Дрю попросил профессора Генча предоставить свой отчет. Генч вскочил, его губы нервно подергивались, он тщательно выбирал слова. «Программа, о которой упомянул профессор Казмин, — стандартная процедура. Профессору Казмину, специализирующемуся в области сравнения известных языков, Можно простить непонимание методов расшифровки языков неизвестных. Работая с двумя такими трудными языками, никому не должно быть стыдно признаться в том, что он вышел за рамки своего профессионального опыта. Словарь, упомянутый профессором Казьминым, действительно ценнейший артефакт. Я рекомендую директору Дрю хранить его в сейфе или доверить его безопасное хранение мне. Мы не можем подвергать его риску неумелого обращения со стороны необученных любителей и дилетантов. Я делаю все возможное, чтобы найти сходный справочник на борту звездолета «Моржей». Кроме того, я хотел бы объявить о небольшом, но значительном открытии. Я определил систему исчисления, применявшуюся «Моржами». Она во многом напоминает нашу. Сплошной черный прямоугольник — 0. Одна полоска — 1. Крестик — 2. Символ, похожий на букву «Л», возможно, стилизованный треугольник, цифра 3. Символ, напоминающий нашу цифру 2, у моржей служил цифрой 4. И так далее. Возможно, профессору Казьмину удалось установить систему исчисления шершней. Казьмин, слушавший коллегу с каменным лицом, сказал: «Я был занят работой, которую мне поручили, планированием и координацией программы перевода неземных языков. Числа в данный момент не имеют большого значения». «Я проверю ваши планы», — отозвался Генч. «Если какие-либо их аспекты окажутся достаточно продуманными, они будут внесены в общее руководство по осуществлению программы, которую я уже подготавливаю. А теперь я хотел бы охарактеризовать вклад профессора Казьмина. Его назначили членом комиссии вопреки его собственному суждению о своих способностях. Ему поручили задачу, к решению которой он не подготовлен. Тем не менее, он безропотно сделал все, что мог, несмотря на то, что ему явно не терпится вернуться на Землю, к той работе, которую он великодушно согласился прервать, чтобы оказать нам посильную помощь». И Генч с усмешкой слегка поклонился в сторону Казьмина. Другие члены комиссии сопроводили его жест не слишком уверенными аплодисментами. Грузный Казьмин заставил себя подняться на ноги. «Благодарю вас, профессор Генч». Поразмышляв пару секунд, он прибавил: «Я не получил никаких отчетов о состоянии большого голубого корабля. По всей видимости, он находится в весьма неустойчивом положении. Но, с другой стороны, он находился в этом положении уже тысячи лет. Я хотел бы знать, принято ли какое-нибудь решение о целесообразности проникновения внутрь этого звездолета?» Он взглянул туда, где сидели инженеры. Директор Дрю ответил: «Не думаю, что по этому вопросу сделаны какие-либо окончательные выводы. На мой взгляд, в настоящее время лучше не приближаться к этому кораблю». «Очень жаль», — отозвался Казьмин. «Возникает впечатление, что удар, нанесенный по большому пурпурному кораблю, уничтожил помещение, служившее хранилищем письменных материалов. По какой-то случайности соответствующий отсек большого голубого корабля не был поврежден, и мне не терпится его обследовать». Генч сидел, поглаживая продолговатый подбородок. «Всему свое время, не торопите события», — сказал доктор Дрю. «Да, профессор Генч?» Генч нахмурился, глядя на свои руки, после чего медленно произнес: «Комиссию может заинтересовать тот факт, что на борту корабля «Морж-Би», находящегося к северу от Большого Пурпурного, я нашел именно такое хранилище документации моржей, хотя еще не успел подробно рассмотреть его содержимое. Это хранилище находится в помещении номер 11 на второй палубе, считая снизу, и, по-видимому, только на этом корабле моржей оно осталось нетронутым». «Любопытная новость», — сказал доктор Дрю, прищурившись и взглянув на Генча. «Весьма любопытная. Что ж, перейдем к обсуждению неземных двигательных систем. Какого мнения, в общем и целом, придерживаются наши технологи о космических двигателях шершней и моржей? Чем они отличаются от наших и друг от друга?» Совещание продолжалось еще час. Директор Дрю выступил с заключительными замечаниями. «Наша основная цель почти достигнута. Если не возникнет убедительная причина для того, чтобы мы оставались на равнине Салвина дольше, думаю, что мы вылетим обратно на Землю через 2 дня. Попрошу всех присутствующих откорректировать расписание своей работы с учетом этого обстоятельства». 6. На следующее утро профессор Генч продолжал обследование корабля «Морж-Би». За обедом он был чрезвычайно возбужден. «Кажется, я нашел лингвистический справочник моржей в помещении номер 11 Моржа-Би. Потрясающий документ! Сегодня вечером нужно будет проверить, не сохранился ли сходный справочник на борту Моржа-И». Профессор Казьмин, сидевший неподалеку, его отделяли от Генча два стола, опустил голову, внимательно разглядывая содержимое своей тарелки. 7. Судя по всему, Генч нервничал. Когда он закрывал застежку скафандра, у него дрожали пальцы. Он вышел на равнину, прямо над головой блестела звезда Салвина. Погибшие корабли выглядели как модели на столе, не имеющие никакого отношения к человеческой реальности. Морж-И находился в 1,5 километрах к югу от базы. Напряженно выпрямившись, Генч шагал по равнине, время от времени оглядываясь по сторонам. Вокруг были другие исследователи и техники, но в скафандрах их невозможно было распознать. По пути Генч проходил мимо большого голубого звездолета, воткнувшегося носом в равнину, и повернул, чтобы пройти рядом с ним. Он еще раз оглянулся через плечо. В поле зрения никого не было, после чего взглянул вверх на опасно накренившийся корпус огромного корабля. «Безопасность?» — подумал он. «Волков боятся в лес не ходить». Он проник через разлом корпуса в красочное сплетение деформированных балок, пластин, мембран и волокон. Профессор Казьмин, видевший издалека, как Генч направился к большому голубому кораблю, трижды едва заметно кивнул большой головой. «Что ж, посмотрим, посмотрим». Он направился на север к кораблю Морж-Би и через некоторое время остановился перед его разрушенным корпусом. «Вход? Вот он. Теперь на вторую палубу. Неожиданная архитектура. Какая причудливая расцветка. Помещение номер 11. Порядковые числительные легко распознаются. Вот один, одна черточка, а вот и два. Казьмин шел по коридору 6, 7, странно, 10. А где 8 и 9? Что ж, неважно. Может быть, эти числа предвещали неудачу. Но вот помещение номер 10, а за ним номер 11. Ага». Казьмин сдвинул в сторону панель и зашел в помещение номер 11. 8. Звезда Салвина спустилась по диагонали к серому горизонту и скрылась. В ту же секунду равнина погрузилась во мрак. Ни Генч, ни Казьмин не вернулись к ужину. Стюарт сообщил об этом директору Дрю. Дрю взглянул на пустующие места за столами. «Полагаю, что нам придется отправить людей на поиски. Профессор Генч, несомненно, решил обследовать большой голубой звездолет, а профессора Казьмина, скорее всего, мы найдем за работой в корабле Морж-Би». 9. Падение тяжелой металлической балки причинило профессору Генчу перелом ключицы, сотрясение мозга и шок. Генч утверждал, что профессор Казьмин нарочно переместил балку так, чтобы она упала на любого, кто зайдет в рубку управления большого голубого звездолета. «Неправда!» — взревел профессор Казьмин, сломавший обе ноги в результате падения через пол помещения номер 11 на второй палубе корабля Морж-Би. «Вам недвусмысленно запретили проникать в большой голубой звездолет. Почему бы я стал устраивать ловушку там, куда запрещено ходить? И как насчет подлой западни, с помощью которой вы надеялись меня убить? Ага, но я оказался сильнее, чем вы думали. Я успел схватиться за край пола и замедлил падение. Несмотря на все ваши усилия, я выжил». «Вы смогли выжить, несмотря на всю вашу глупость», — презрительно усмехнулся Генч. «У моржей по 2 пальца на 4 руках. Они пользовались 8-ричной системой исчисления. Вы зашли в помещение номер 9, а не номер 11. Такому тупице, как вы, да еще с наклонностями убийцы, нет места среди ученых. Мне повезло, что я еще жив». «Если бы я не переломал ноги, я раздавил бы тебя, как таракана!» — кричал профессор Казьмин. Директор Дрю вмешался. «Господа, успокойтесь. Упреки бесполезны. Скорее вам надлежало бы выражать раскаяние. Надеюсь, вы понимаете, что ни один из вас теперь не сможет возглавить группу расшифровки текстов». «Неужели? А почему нет?» — фыркнул Генч. «Боюсь, что в сложившихся обстоятельствах я никак не смогу порекомендовать ни одного из вас». «И кого же назначат руководителем группы?» — потребовал ответа Казьмин. «В этой области не так уж много выдающихся специалистов». Дрю пожал плечами. Будучи математиком, должен признаться, что расшифровка текстов представляется мне привлекательной проблемой, хотя бы в качестве логического упражнения. Вполне может быть, что меня уговорят занять эту должность. Честно говоря, для меня это может быть единственная возможность продолжить участие в проекте». Доктор Дрю вежливо откланялся и вышел из лазарета. Несколько минут профессора Генч и Казмин молчали. Затем Генч сказал: «Достопримечательно. В высшей степени. Я не устраивал западню в помещении номер 9. Не скрываю, я заметил, что панель в полу можно было открыть предварительно из коридора, после чего человек, заходящий в помещение номер 9, оказался бы в опасной и унизительной ситуации. Странно». «Хм», — проворчал Казмин, — «действительно странно». Профессора помолчали еще некоторое время, после чего Казмин произнес: «Конечно, я не могу сказать, что невиновен на все 100%. Я догадывался, что если вы отважитесь проникнуть в большой голубой звездолет, вам объявят выговор. Но я не перемещал никаких балок». «Достопримечательно», — повторил профессор Генч. «Загадочная ситуация, хотя мне приходит в голову одна возможность». «Какая именно?» «Кто мог хотеть нашей смерти?» «Математик считает простейшее решение задачи самым элегантным», — размышлял вслух профессор Казмин. «Исключение неизвестных величин», — задумчиво произнес профессор Генч. Джек Вэнс. Планета Салвина.